клубе было полно народу. Экипаж 21-й посадили в первый ряд и по краям, и отдельно вызывали каждого. Жукова неприятно удивило то, что Лысов получил тоже красное знамя, как и он, а комендорам вручили красную звезду, старшинам и матросам за отвагу. Лысов во время артбоя находился в центральном и под огнем не был. Владимир недоуменно посмотрел на Гаджиева, которому орден не вручали. Тот развел руками. «Я хотел спросить, Магомед Имадуддинович, а что говорил Лысов вам перед всплытием?» — на ухо спросил Жуков. «Тебе обязательно нужно это знать, Владимир Николаевич?» «Да, чтобы решить, списывать или нет Лысова». «Списывай, я поддержу. Без мыла вж лезет. Браман достаточную практику получил?» «Нет, конечно, но опыт у него большой». «Значит, и Синякова тоже подавай на перевод. На раскате сейчас вакансия. К тебе придет старший политрук Иванов, Дмитрий Павлович, с К2. Он помладше тебя. Тебе проще будет найти с ним общий язык. А Лысого я из бригады уберу». «Да, вот и верь первому взгляду и чужим словам. Что говорит завод, когда из дока выходишь?» «Через 7 дней, товарищ КАП-2». В этот момент закончилась торжественная часть, и краснофлотцы начали выносить ряды кресел из зала, готовя танцы. Магомед Имадуддинович пошел через зал к Головко. Они о чем-то долго говорили. Танцы открыл сам Головко, затем он ушел из клуба. Жуков пользовался популярностью, и его постоянно приглашали. Большинство танцев были белыми, женщин в Полярном было много. Со всех окрестных городков и деревень приехали, и из Мурманска. Рыбопереработчицы тоже не упускали возможность приехать на танцы в клубе в воскресенье. Владимир только дважды сумел пригласить Варвару на танец. Но ближе к вечеру его вызвали в штаб флота. Головко, Николаев и Гаджиев сидели в кабинете комфлота. Головко и Николаев пропесочили и Жукова, и Гаджиева за то, что при разборе похода не было упомянуто о незначительной роли военкома Лысова в успехе лодки. «Мы для чего проводим подробные разборы каждого похода? Для того, чтобы максимально повысить эффективность каждого боевого выхода. А вы что делаете? Покрываете трусов и карьеристов? В реальном успешном бою много зависит в том числе и от моральной составляющей настроения экипажа, его готовности к самопожертвованию, поэтому мы считаем, что в равной степени этот успех делят и командир, и военком. Поэтому я и поддержал представление товарища Николаева и подписал награждение. Вам, товарищ капитан второго ранга, впредь необходимо полностью раскрывать психологическую картину состояния каждого в бою, не глядя на должности и звания, иначе потери флота будут возрастать, а не снижаться. А вы, товарищ Жуков, совершенно пассивны на разборах. С чем это связано? В большей мере с тем, что с момента прибытия в Полярный мне постоянно требуется доказывать, что я не верблюд, товарищ командующий флотом. Выход в поход на следующий день после прихода — обыкновенно защитная реакция человека, которого незаслуженно обвинили в развале экипажа корабля, понебратстве и небоеспособности лодки. Мне пришлось доказывать вам, в первую очередь, товарищ адмирал, что это не так. Вы же поверили докладу Лысова, что все плохо, а я командовать разучился. Старшинами на моей лодке служат люди, которых я знаю 6-7 лет, и на свадьбах у них гулял, и ко мне не идут со своими проблемами. А Лысов не сумел найти общий язык ни с кем из старослужащих. Он только вносил разлад в действия экипажа, противопоставляя старослужащих молодым и наоборот, вместо того, чтобы сплачивать коллектив. Это мое мнение. Считаю, что есть необходимость заменить его в экипаже, тем более, что странное награждение не осталось незамеченным остальными членами экипажа. «Да, товарищ Жуков, решение об этом уже принято, но сейчас мы разбираем ваши ошибки. Я согласен с теми причинами, которые побудили вас занять пассивную позицию при обсуждении итогов выполнения боевой операции. Впредь требую быть предельно откровенным на таких разборах и не забывать о цели, которой они служат – повышению боеготовности флота. У вас есть что сказать, товарищ дивизионный комиссар? Мне бы хотелось напомнить товарищу Жукову, что необходимо максимально для этого использовать влияние партийных и комсомольских ячеек в вашем коллективе. Я проинструктирую товарища Иванова по этому поводу, а сам буду внимательнейшим образом следить за тем, что вы лично поддерживаете это направление в воспитательной работе. Есть, товарищ дивизионный комиссар. И последнее, продолжил Головко. Какое время вам понадобится для того, чтобы ввести в строй лодку после переоборудования? Через 7 дней выход из дока, после балластировки, ходовых испытаний, размагничивания и уничтожения девиации потребуется 3-4 дня для погрузки боезапаса и снабжения. Считаю, что при успешном завершении работ к 20 сентября будем готовы, товарищ контр-адмирал. «Ставлю готовность к выходу на 23-е», — ответил Головко, сделав пометку в блокноте. «Все свободны».